На моих глазах одна из химер загрызла другую и начала мерзко жрать ее внутренности, а проглотив, сердце начала эволюционировать. «Давай-ка здесь все уничтожим», — предложил я. «Еще осмотримся, а потом уничтожим». Правильно я его послушала. Мы нашли еще 4 зала и совсем неприметные двери. Склады, лабораторию, в которой перенесли часть оборудования из первой комнаты. Склад с яйцами. Нашли роботов, следящих за линиями и перетаскивающих яйца, и ремонтирующих детали вулкана. Много чего нашли. Даже безликие контейнеры с ресурсами. Кровавая руда, солариум, кристаллы органита, кристаллы аркадрия. «Это все мое», — заявил я быстрее, чем герцог успел что-либо сказать. Пока я мародерил, нашел даже мелкий кусок стеклянного дерева. Но больше всего меня поразил кусок сердца уробороса. Его использовали как источник мистической энергии для преобразования ящика с твердой жидкостью. «Наноботы серии Си». Элен появилась в образе голограммы красивой девушки. «Черный Джокер заведовал одно время отделом разработки наноботов против заражения». «Слушай, ты ведь и есть система. Почему ты не знаешь, кто ответственен за все это дело?» Прямо спросил я. «Да, у меня больше возможностей, чем некоторые могут предположить. Но и у них есть возможность скрыть некоторые каналы связи и ослепить меня». Откровенность Элэйн, пусть и общая, меня удивила. Задавая вопрос, я не ожидал на него ответа. Мне потребовалось еще около часа, чтобы опустошить все склады. Более того, я нашел еще сердца Альсеры, Алигоры, Митары, Станула, Ледяного Вихря, Архвеска и Хериона. Часть из них была непригодна, и Айн попросил просто уничтожить. Часть я забрал, чтобы потом скормить Айну. «Закончил?» Герцог появился за моей спиной. Несмотря на то, что мы были оба замаскированы, я видел его через систему и чувствовал вторым сердцем. «Да, а ты?» «Тоже». Лабораторию мы покинули быстро. Герцог вынул камушек, а затем активировал дистанционные взрыватели. Раздался грохот. С потолка посыпалась пыль, все вокруг затрясло. Мы постояли 5 минут. Затем открыли двери, проверили. Пространство внутри было пустым. «Эфирная мегабомба. По своим характеристикам не уступает планетарной бомбардировке. Иногда такими мы ули 9-го тира закидываем», — пояснил он. «А мне можно парочку таких?» «Думаю, можно. Подай мне заявку. Официально тебе отправлю. 10. Кристаллик бы уничтожить». «Зачем? Он может пригодиться в качестве основы оружия». Эйн потребовал его уничтожить, но я был согласен с герцогом. Все же я человек. И если появится новое мощное оружие против королев и роя, буду этому только рад».